о брани, об учительном попущении и об оставлении по отвращению. Подвергаются, впрочем, брани и таковые, по обучительному попущению, а не по причине оставления по отвращению. Для чего же? Для того, чтобы не превознесся ум его по причине обретенного им блага, но, будучи борим и через то обучаем, всегда держал смирение, коим одним всегда может он не только побеждать в гордости нападающих на него, но и больших даров сподобляться, преуспевая, сколько то доступно человеческому естеству, и при всем том, что неизбежными узами и тяготою плоти связан и держим есть, простираться впреднее к совершенству о Христе и бесстрастию. А сем так говорит святый Диадох. Сам Господь говорит, что сатана спал с неба, чтобы не видел безобразный сей обиталищ святых ангелов. Как же он, неудостаиваемый общения с добрыми служителями Божьими, может иметь общим с Богом обиталищем ум человеческий? Если и скажут, что это бывает по попущению, то этим не представят ничего доказательного. Ибо попущение обучительное никак не лишает душу божественного света. Бывает же при всем только то, что благодать, как я уже говорил, скрывает от ума свое присутствие, чтобы горечью бесовскую подвигнуть душу со всем страхом и великим смирением взыскать помощи от Бога, испытывая в себе злое действие ума. Так мать, дитя свое бесчинствующее по причине нехотения подчиниться уставам млекопитания, на короткое время отпускает его из объятий своих, чтобы оно, убоявшись окружающих его безобразных чужих людей или зверей каких-либо, в страхе великом и слезах, в матерней опять потянулось возвратиться объятие. По отвращению же Божию бывающее попущение, душу, не хотящую иметь Бога в себе, предает бесам как бы связанную. Но мы не подметные чада, но, как веруем, истинные есть мы детище Божией благодати, редкими попущениями и частыми утешениями ее млекопитаемые, да под действием таковой ее к нам благостыни доспеем прийти в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. И вслед за сим продолжает: попущение обучительное сначала поражает душу великой скорбью, чувством унижения и некоторую мерою безнадежия, чтобы подавить в ней тщеславие и желание изумлять собою и привести ее в подобающее смирение. Но тотчас потом наводит оно в сердце умиленный страх Божий и слезную исповедь, и великое желание добрейшего молчания. А оставление по отвращению Божию бывающее оставляет душу самой себе, и она исполняется отчаянием и неверием, надменем и гневом. Надлежит убо нам, зная и то, и другое, попущение и оставление, во время их приступать к Богу сообразно со свойствами каждого из них. Там благодарение и обеты должны мы приносить Богу, яко милостиво наказующему необузданность нашего нрава лишением утешения, чтобы отечески научить нас здраво различать доброе от худого. А здесь непрестанное исповедание грехов, непрерывные слезы и большое уединение, да хотя таким приложением трудов возможен умолить и преклонить Бога призреть, как прежде, на сердца наши. Ведать, впрочем, надлежит, что когда при обучительном попущении бывает у души с сатаною борьба в схватке лицом к лицу, тогда благодать, хотя скрывает себя, но неведомым помоганием содействует душе, чтобы показать врагам ее, что победа над ними есть дело одной души. И святый Исаак: умудриться человеку в духовных бранях познать своего промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания. Благодать, как только усмотрит, что в помысле человека начало появляться несколько сомнений, и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь, не побежит и не емлется во смирении за Бога. Сим приходит человек в меру мужа совершенного верою и упованием на Сына Божия и возвышается до любви. Ибо чудная любовь Божия к человеку познается, когда бывает он в обстоятельствах, разрушающих надежду его. Здесь Бог силу свою показует во спасении его, ибо никогда человек не познает силы Божией в покое и свободе, и нигде Бог не явил ощутительно действенности своей, как только в стране безмолвия и в пустыне, в местах, лишенных сходбищ и молвы, бывающих в обитании с людьми. О бесстрастии и о том, что есть человеческое бесстрастие. К сказанному надлежит приложить здесь отчасти слово о бесстрастии и совершенстве. Потом еще немного и кончить настоящее наше писание. О бесстрастии святый Василий Великий говорит: «Кто соделался любителем Бога и возжелал хотя малейше причаститься его бесстрастия, духовной святости, тихости, невозмутимости и кротости, и вкусить порождаемого сим веселья и радования, тот старается далеко отводить помыслы свои от всякой вещественной страсти, могущей возмутить душу, и чистым, незатемненным оком обозревать божественные вещи, ненасытно наслаждаясь тамошним светом. Установив же душу в таком навыке и в таком устроении, своим Богу становится по возможному уподоблению Ему, и бывает Ему любезен и вожделеннейш, как мужественно подъявший такой великий и трудный подвиг, и возмогший из среды своего с веществом растворения, чистую и некако отторженную от всякого примешения телесных страстей мыслью беседовать с Богом. Это о бесстрастии. О том, что есть человеческое бесстрастие, святый Исаак пишет так. «Бесстрастие не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но в том, чтобы не принимать их. Вследствие многих разных добродетелей, явных и сокровенных, приобретенных святыми, страсти изнемогли в них и нелегко могут восстать на душу, и мысль не имеет нужды непрестанно быть в рассуждении их внимательны, потому что во всякое время исполнена в помышлениях своих изучением и исследованием превосходнейших созерцаний, сознательно движимых в уме. И когда страсти начнут приходить в движение и возмущаться, мысль внезапно вземлится от близости к ним сознанием чего-либо горнего, приникшего в ум, и страсти остаются без воздействия на него, как сказал блаженный Марк. Ум, по благодати Божией, исполняя добродетельные деяния и приблизившись к ведению, мало ощущает того, что исходит из худшей и неразумной части души. Ибо ведение его восхищает его на высоту и отчуждает от всего, что в мире. У святых по их непорочности, по тонкости, легкости и остроте ума их, а также по их подвигам, очищается ум их и делается светозарным, так как плоть их иссохла от упражнения делами безмолвия и долгого в нем пребывания. Сего ради легко и скоро прилагается каждому созерцание, которое, пребывая в них, руководит их к углублению в созерцаемое с изумлением. В таком состоянии богатно множится в них созерцание, и мысль их никогда не бывает скудна предметами высшего разумения. Таким образом, никогда не остаются они без того, что составляет в них плод духа. Долговременным же всем роде навыкам изглаждаются в сердце их воспоминания, которыми возбуждаются в душе страсти, и ослабляется сила дьявольской власти. Ибо когда душа не сдружится со страстями, помышлением о них, тогда поелику непрестанно занята она иной заботою, сила страстей не может в когтях своих удержать духовных чувств ее. И блаженный Диодох: «Бесстрастие есть не то, чтобы не быть боримым от бесов, ибо в таком случае надлежало бы нам по апостолу изыти из мира, но то, чтобы, когда они борют нас, пребывать непреоборимыми, подобно тому, как в латы облеченные воители и стрелянию противников подвергаются и слышат звук от летящих стрел и видят даже самые стрелы, на них испускаемые, неуязвляемые, однако же, бывают ими, по причине твердости воинской одежды своей. Но эти железом, будучи ограждены, не подвергаются уязвлению во время брани. Мы же, посредством делания добрых дел, облегшись во всеоружие святаго света и в шлем спасения, будем рассевать темные демонские фаланги. Ибо не одно то приносит чистоту, чтобы не делать более зла, но паче то, чтобы всеусильной ревностью о добре вконец потребить в себе злое. Святый Максим указывает четыре вида бесстрастия, говоря так. Первым бесстрастием называю я то, когда телесное ко греху движение не производится в дело. Вторым бесстрастием называю я совершенное отвержение страстных помыслов душевных, в силу коего увядает движение страстей, не имея воспламеняющих его к действенности страстных помыслов. Третьим бесстрастием называю я совершенную неподвижность страстного похотения, которое обыкновенно и во втором имеет место, состоящим в чистоте помыслов. Четвертым бесстрастием называю я совершенное отложение страстных в мысли мечтаний, по коему и третье получает свое бытие, не имея чувственных мечтаний, кои представляли бы страстные виды. Еще бесстрастие есть мирное устроение души, по коему она бывает неудободвижима на зло.